Глава 25. «Ну как она?» — спросила я. «Имею в виду Финелла. Честно». «Она справится», — сказал доктор Дарби. Мы ехали домой в Бишоп-Лейсе. Докторский Моррис весело пыхтел между изгородями, словно швейная машинка в выходной день. «У нее трещина в черепе», — продолжил он, не услышав от меня ответа. «Вогнутая мощелковая затылочная трещина, как мы, шарлатаны, это именуем. Звучит-то когда? Благодаря тебе мы смогли доставить ее в операционную вовремя, чтобы извлечь сломанный кусочек без лишних проблем. Думаю, она, скорее всего, полностью поправится, но надо подождать и посмотреть. Ты в порядке?» Он заметил, что я втягиваю утренний воздух большими глубокими вдохами, пытаясь очистить организм от сигаретного дыма и ужасных запахов больницы. Формалин в морге был не так уж плох, скорее даже приятен, можно сказать. Но вонища от кабачкового супа из кухни могла вызвать тошноту даже у гиены. «У меня все хорошо, спасибо», — сказала я, боюсь, с довольно болезненной улыбкой. «Твой отец будет очень гордиться тобой», — продолжил он. «О, пожалуйста, не говорите ему, пообещайте, что не станете». Доктор бросил на меня озадаченный взгляд. «Просто у него так много поводов для беспокойства!» Как я говорила, финансовые проблемы отца не были тайны в Бишоп-Лейсе, особенно среди его друзей, одним из которых был доктор Дарби, второй викарий. «Понимаю», — сказал доктор. «Но новость все равно разойдется, ты же знаешь». Я не могла придумать ничего лучше, кроме как сменить тему. «Кое-что поставило меня в тупик», — заметила я. Полиция приводила внучку Финеллы Парслин проведать бабушку в больнице, и она утверждает, что Финелла сказала ей, что это я ударила ее по голове. «Ты это сделала?» — лукаво поинтересовался доктор. «Позже», — продолжила я, игнорируя его поддразнивание. «Викарий сказал мне, что он тоже нанес визит, но Финелла еще не пришла в сознание. Кто из них говорил правду?» «Викарий — чудесный человек», — сказал доктор Дарби. «Просто чудесный. Он приносит мне цветы из своего сада время от времени, чтобы оживить мой кабинет. Но когда нас загоняют в угол, должен признать, что иногда в больнице нам приходится говорить выдумки. Незначительную ложь в белом халате. На благо пациенту, разумеется. Уверен, ты понимаешь». «Если есть на свете то, что я понимаю лучше всего, так это утаивание избранных отрывков правды. Не будет преувеличением сказать, что я достопочтенный великий магистр этого искусства». Я скромно кивнула. «Он очень предан делу», — сказала я. «Так получилось, что я присутствовал и при визите внучки, и при визите викария в больницу. Хотя викарий не входил в палату, миссис Фаа была в полном сознании во время его прихода». «А Парслин?» «А во время визита Парслин нет. Пациенты с трещинами в черепе, видишь ли, могут отключаться и приходить в сознание так же легко, как мы с тобой переходим из одной комнаты в другую. Любопытный феномен, когда начинаешь размышлять об этом». Но я почти не слушала. Парслин солгала мне. Ведьма. Нет ничего более ненавистного лжецу, чем обнаружить, что ему солгал другой лжец. Но почему она обвинила меня? Должно быть, эти слова вырвались у меня. Я не собиралась думать вслух. «А, — сказал доктор Дарби, — есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Имею в виду, что люди могут вести себя странно в состоянии тяжелого стресса. Она непростая молодая женщина, твоя подруга Парслин». «Она мне не подруга», — заявила я довольно резко. «Ты приняла ее и кормила», — заметил доктор Дарби с веселым взглядом. «Или, возможно, я неправильно понял. Мне было ее жаль». «А, просто жаль?» «Мне хотелось, чтобы она мне понравилась». «Ага. Почему?» Ответ, конечно, заключался в том, что я надеялась обзавестись другом, но я вряд ли могла признаться в этом. «Мы всегда хотим любить тех, кого благодетельствуем», заметил доктор, преодолевая резкий изгиб дороги с поразительным водительским мастерством. «Но это не необходимо. Иногда даже это невозможно». Внезапно мне захотелось исповедаться этому благородному человеку, признаться ему во всем, но я не могла. Лучшее, что можно сделать, когда слезы подступают к глазам без особых причин, — это сменить тему. «Вы когда-нибудь слышали о красном быке?» «О красном быке?» — переспросил он, маневрируя, чтобы не задавить терьера, с лаем выскочившего на дорогу. «Какого именно красного быка ты имеешь в виду?» «Он не один?» «Их много. В первую очередь на ум приходит красный бык в Святой Эльфриде». На его лице появилась улыбка, как будто он припоминал приятный вечер за игрой в дартс и парочкой пинт пива. «И?» «Что ж, дай подумать. Был красный бык, бог 900 демонов, красный бык Борджия, флаг на золотом поле». Пресловутый театр «Красный бык», сгоревший во время Великого пожара в Лондоне в 1666 году. Мифический «Красный бык» Англии, встретившийся с «Черным быком» Шотландии в смертельной схватке. И, конечно, во времена, когда священники занимались медициной, они, бывало, пользовались шерстью «Красного быка» в качестве лекарства от эпилепсии. Я ничего не упустил? Маловероятно, чтобы хоть один из упомянутых имел отношение к красному быку, напавшему на Финеллу. «Почему ты спрашиваешь?» — спросил он, увидев мое явное замешательство. «О, так просто», — ответила я. «Где-то услышала, вероятно, по радио». Я видела, что он мне не поверил, но он был слишком джентльмен, чтобы настаивать. «Вот и святой Танкред», — сказала я. «Можете высадить меня и у кладбища». «А...» произнес доктор Дарби, нажимая на тормоза Морриса. «Время для молитвы?» «Что-то вроде того», — ответила я. На самом деле мне надо было подумать. Размышление и молитва вообще-то очень похожи, если призадуматься. Только молитва возносится, а мысль снисходит. Или так кажется. Насколько я могу судить, это единственная разница. Я думала об этом, пока шла по полям в Букшоу. Мысли об Руке Хейрвуде, убийстве и его причинах — в действительности это еще один способ помолиться за его душу, не так ли? Если так, я только что установила прямую связь между христианским милосердием и расследованием преступления. Не могу дождаться, чтобы поделиться с викарием. В четверти мили впереди и чуть-чуть сбоку была узкая дорожка и изгородь, где Парслин пряталась в кустах. Почти не осознавая этого, я обнаружила, что мои ноги сами идут туда. Если ее заявление насчет Финеллы было ложью, она не могла на самом деле меня бояться, просто притворялась. Должно быть, была другая причина, по которой она нырнула за изгородь, причина, о которой я не подумала в то время. Если дело в этом, она меня успешно обдурила. Я перебралась по ступенькам через ограждение и оказалась на тропинке. Примерно здесь она скользнула в кусты. Я постояла секунду в молчании, прислушиваясь. «Парслин?» — произнесла я, чувствуя, как бегут мурашки по коже. Что заставило меня думать, что она до сих пор тут? «Парслин?» Ответа не было. Я сделала глубокий вдох, осознавая, что он вполне может быть последним. Когда имеешь дело с Парслин, так легко обнаружить, что она приставила тебе нож к горлу. Еще один глубокий вдох, на всякий случай, и я шагнула в изгородь. Я сразу же увидела, что там никого нет. Легкая примятость и несколько растоптанных растений ясно показывали, где Парслин вчера сидела на корточках. Я согнулась под ветками и присела в той же позе, в которой, должно быть, была она. Я попробовала поставить себя на ее место и поглядеть на мир ее глазами. И когда я это сделала... моя рука коснулась чего-то твердого. Это было спрятано под покровом травы. Я сомкнула пальцы вокруг предмета и потянула его к себе. Он был черный и круглый, возможно, чуть больше 3 дюймов в диаметре, и сделан из какого-то темного экзотического дерева, может быть, эбенового. По его окружности были вырезаны знаки зодиака. Я медленно провела указательным пальцем по выгравированному изображению пары рыб, лежащих валетом. Последний раз я видела это деревянное кольцо на празднике. Оно лежало на столике в палатке Финеллы, поддерживая хрустальный шар. Нет сомнений, что это Парслин утащила подставку для хрустального шара из фургона и собиралась сбежать с ней, когда я застала ее врасплох на тропинке. Но почему? Это память о чем-то? С ним связано что-то сентиментальное? Парслин просто приводила меня в ярость. Ничто из ее поступков не имело смысла. Находка напомнила мне о шаре, спрятанном на самом видном месте среди лабораторного стекла и ожидающем тщательного изучения. Я намеревалась исследовать его на предмет отпечатков пальцев, пусть даже большинство следов, вероятно, смыло водой. Я вспомнила, как Филипп О'Делл, детектив на радио, однажды заметил инспектору Хенли, что железистые выделения ладоней и пальцев состоят преимущественно из воды и водорастворимых веществ. «Так что, инспектор», — сказал он, — «роковой ошибкой Гарвина стало то, что он провел пальцами по волосам. Цирюльник нанес на них бриллиантин, содержащий лавровое масло, которое, разумеется, растворяется в спирте, но не в воде. Даже пробыв всю ночь в потоке воды от мельничного колеса, отпечатки пальцев на рукоятке ножа были достаточно четкими, чтобы отправить его злодейскую шею в петлю». Кроме Филиппа О'Делла, у меня имелись собственные идеи насчет подводных отпечатков. Например, есть довольно легкодоступная субстанция, используемая в хозяйстве, которая способна зафиксировать и укрепить любые следы остаточной грязи, которую могли оставить руки убийцы. Имея время, я проведу лабораторный опыт, опишу его и преподнесу инспектору Хьюиту на серебряной тарелочке. Он, разумеется, немедленно отнесет мою бумагу домой и покажет жене Антигоне. Но сейчас на это не было времени. Репетиция хора в Святом Танкреде и принудительный киновечер, за которыми последовал мой визит к Финелли в больницу, похитили у меня возможность провести необходимые исследования. Я поспешу домой и приступлю немедленно. Не успела я высунуть ногу из кустарника, как услышала звук приближающегося автомобиля. Я нырнула обратно в укрытие, не забыв на всякий случай отвернуть лицо, когда машина проносилась мимо. К тому времени, когда я сочла безопасным выбраться наружу, автомобиль исчез в направлении Букшоу. Я не видела Воксхолл инспектора Хьюита, пока не миновала грифонов на воротах Малфорда. Он был припаркован под каштанами, и инспектор терпеливо кого-то ожидал, прислонившись к машине. «Слишком поздно, чтобы разворачиваться и бежать. Придется выжать из ситуации максимум пользы». «О, инспектор», — сказала я, — «я как раз собиралась позвонить вам и рассказать, что я нашла». Я отдавала себе отчет, что веду себя неискренне, но ничего не могла с собой поделать. Я протянула ему деревянную подставку. Это было в кустах у тропинки. Думаю, это часть хрустального шара Финеллы. Он извлек шелковый носовой платок из нагрудного кармана и принял деревянную букву «О» из моих рук. «Тебе не следовало касаться ее», — сказал он. «Ты должна была оставить это там, где нашла». «Я понимаю», — ответила я, — «но было слишком поздно. Я дотронулась до нее раньше, чем увидела, вовсе не собираясь это делать. Оно оказалось спрятано в траве. Я просто зашла в кусты на секундочку». Выражение его лица сказало мне, что я иду по тонкому льду. Я уже использовала зов природы в качестве предлога, и не стоит повторяться. «Вы меня видели, не так ли? Вот почему вы остановились и ждали меня здесь». Инспектор проигнорировал этот отточенный образчик дедуктивной мысли. «Садись, пожалуйста», — сказал он, открывая заднюю дверь Воксхолла. «Надо поговорить». Сержант Грейвс обернулся и выстрелил в меня быстрым насмешливым взглядом с водительского сиденья, но не улыбнулся. Только теперь я поняла, насколько серьезны мои проблемы. Мы подъехали к парадному входу в Букшоу в молчании. Это была моя вторая полная исповедь за последние дни. Мы сидели в гостиной, все за исключением отца, стоявшего у окна и рассматривавшего декоративное озеро с таким видом, будто от этого зависит его жизнь. Он настоял на том, чтобы мы все присутствовали, и вызвал Фелли и Даффи, которые примчались раздражающе быстро и теперь чопорно сидели рядышком на диване, покрытым цветочным узором, словно парочка жаб, зашедших на чай. «Прискорбно», — вещал инспектор Хьюит, «что наше расследование так сильно скомпрометировано. Места преступления потревожены, улики испорчены, решающая информация утаивается. С трудом представляю, с чего начать». Разумеется, он говорил обо мне. Я пытался донести до Флавии серьезность этих вопросов, но без особого успеха. Посему, опасаюсь, я должен настаивать, полковник Делюс, чтобы до завершения нашей работы вы заперли ее в Букшоу. Я не могла поверить своим ушам. Запереть в Букшоу? Почему бы не отправить меня в Австралию и так решить вопрос? Что ж, порадовались и хватит, репетиции в хоре и киновечеров. Покончено с отцовским постановлением, что мы должны больше выходить с семьей. Отец пробормотал что-то и перевел взгляд с декоративного озера на далекие холмы. «После этого», — продолжал инспектор, — «мы переходим к настоящей причине нашего присутствия». «Настоящей причине? Мое сердце ушло в пятки, как будто знало что-то, чего еще не знала я. Инспектор извлек свой блокнот. Были взяты показания у мисс Урсулы Випонт, которая говорит, что была свидетельницей, как из реки. Достал то, что она описала как... Он открыл блокнот и перелистнул несколько страниц. Стеклянную сферу. Мои глаза расширились. Ребенок, которого, как она имеет причины полагать, зовут Флавия Делюс. «Будь проклята эта женщина! Я сразу же поняла, что эта назойливая особа никто иная, как троллиха Урсула, обитающая в коттедже Ванетты Хейрвуд в Мальден-Фенвике. Я внесла это гнусное существо в свою записную книжку, но не знала ее фамилии. Она стояла, притаившись среди кустов в изгородях, и наблюдала, как я подняла хрустальный шар Финеллы из реки». «Ну и?» По тону я определила, что инспектору не втерпёшь. «Я собиралась отдать его вам прямо сейчас», — сказала я. «Где он?» — спросил он. «В моей лаборатории. Я пойду принесу и...» «Нет, оставайся на месте. Сержант Грейвс займется этим». Удивленный сержант перестал глазеть на Фели и вскочил на ноги. «Секунду, сержант», — сказала она. «Я провожу вас». «Предательница! Змея! Даже когда ее младшая сестра под угрозой, Офелия может думать только об ухаживаниях». «Постойте», — вмешалась я. «Лаборатория заперта. Мне надо принести ключ». Не успел никто остановить меня, как я проскочила мимо Фели и сержанта и была уже на середине вестибюля. Правда заключалась в том, что ключ лежал у меня в кармане, но они могли узнать об этом только одним путем — перевернуть меня вверх тормашками и потрясти. Я взлетела по лестнице, перепрыгивая через ступеньку, как будто все злые духи Аида неслись за мной по пятам. Я вбежала в восточное крыло и поспешила по коридору, резко толкнула дверь, она распахнулась, и я чуть не оказалась в объятиях Парслин.